Доктор Зелинский, вы хотя бы приблизительно можете сказать, как в этом мире существует магия? Генсек упер взгляд на гения. Доктор мало с кем общался, а в последние месяцы и вовсе был сугубо на своей волне. Судя по всему, оно существует в виде еще одного фундаментального взаимодействия. И похоже, мы даже не в своей вселенной, а в параллельном мире. Ах, если бы Альберт Эйнштейн только знал, что за ящик Пандоры мы открываем. Насколько мне известно, он был всего лишь теоретиком, который предсказал саму такую возможность. Григорий Зелинский посмотрел на собравшихся коллег как на клинических идиотов. Поскольку я уже не в родной реальности, то могу смело сообщить, что я, Чердинка и Крюков вмешивались в прошлое. Мы изменили ход истории, уничтожив Эйнштейна. Это он настоящий создатель хроносферы, орудия призма и прочих технологических чудес Альянса. Я лишь его последователь, но мне удалось совершить переворот, создав машину времени в самом жутком ее смысле. Но теперь я вижу, что открыл не просто машину времени, а нечто большее. Сидящие за столом попросту выпучили глаза на ученого, как на какое-то восьмое чудо света. В этой тишине послышался тихий ох главного псионика. «Леня, ты...» Он сказал правду, и лучше тебе не видеть его воспоминаний. Там все печально. Взгляды собравшихся снова скрестились на Григории Зелинском. Учитывая личное дело этого интеллигента, было понятно, что он самое слабое звено в их команде. Но доктор, вопреки их ожиданиям, поднял руки в примиряющем жесте. «Не бойтесь, я отошел от того помутнения рассудка после убийства Эйнштейна. Глупости делать не буду и диссидентом становиться не собираюсь. Даже более того, не имею права. Как это понимать, не имеете права?» Виктор Храмов больше всех был сторонником сталинского принципа «нет человека, нет проблемы». Ну вот, не доверял он никому и традиционно опасался разведки. Все же стереотипы сознания живучи в людях. Зелинский, однако, принял полностью сосредоточенное лицо. Вот только взгляд ученого совсем не понравился победителям. «Я не только смог создать усовершенствованную версию хроносферы, но и приборы, которые помогают анализировать ее работу. Не смотрите на меня так удивленно, Безруков. Я все же в первую очередь настоящий ученый, а не бездушная машина с гениальностью на службе у партии». Доктор Зелинский явно подготовился к этому выступлению. На стол легла папка в единственном экземпляре, точнее чемодан с рукописью по исследованиям. После чего ученый принялся протирать свои очки. «Я сумел не только снять показания с приборов, но и обработать за эти 5 лет огромный массив данных, что они сумели собрать. Правда, расчеты только сейчас удалось окончательно закончить. Очень, знаете ли, бьет по самолюбию, что ты не единственный умник, который смог создать машину времени. Поясню, видя ваш очевидный вопрос. Я создал машину времени в своей системе координат, но судя по колебаниям пространства времени, не я один такой, и на множестве вероятностей есть свои гении. Короче, я понял, что Эйнштейн, похоже, тоже не святой и что-то глобально поменял во временном потоке. Ужаснее всего, что, похоже, я первый, кто полностью осознает последствия создания такой машины. И приняв на себя эту ответственность, я просто не могу предать человечество. Зелинский, не ходите вокруг да около, говорите уже. Судя по вашему эмоциональному фону, вам что-то известно о видении пророка в лице посла драконов. Юрьев дернулся вверх, продолжая левитировать в воздухе и заниматься медитацией. Теперь мы не просто пронзили ткань пространства времени, но перешли из одной вселенной в другую, создав нуль точку туннельного перехода. И что самое ужасное, так это мы не закрыли за собой эту дверь, и боюсь, не сможем ее закрыть, по крайней мере без поддержки всей мощи СССР, оставшегося на Земле. Теперь вы понимаете, что за будущее увидела посол драконов. Собравшиеся принялись переваривать самую плохую по своей безапелляционности новость. Министр обороны буквально подавился табачным дымом. Откашлившись, он поднял свой шокированный взор на Зелинского. «Поправьте меня, доктор, если я немного неверно рисую вашу мысль, но верно ли то, что вы модифицировали хроносферу в устройство, которое позволяет путешествовать в другие вселенные? Я бы сравнил мое творение с двигателем любимого вами танка. Просто не попадись нам в конечной точке встречи Азерот или продлись воздействие катастрофы на секунду дольше, и уверен, что мы бы приехали прямо в местный ад. А так, да, вы правы, эти дураки из Альянса чуть не открыли прямо посреди нашей территории прорыв, как выразились бы мракобесы-церковники в инферно. Все замолчали, переваривая полученное откровение. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что если есть в этой вселенной демоны, то где-то должны быть и, так сказать, их антиподы. И что со стороны демонов, что со стороны антиподов, ждать им чего-то хорошего не приходится. Но ангелы и демоны пусть не надеются, что свобода, равенство и братство, вырванные с таким трудом у эксплуататоров Сови, так легко отдадут. Не бывать тому. Я хоть вечность готов стоять на страже, но не допущу, чтобы Азерот и наш мир были отданы на потеху божественной пиздобратии с хуесестрией. Мы уже однажды скинули их коллег с Олимпа в нашем мире. Кто со мной? Кто еще помнит, что отдал людям Прометей? Такого еще никто в нашей истории не предлагал. Я с тобой. Ну, если предоставится промыть мозг какому-нибудь богу, то я только за. А мне тогда чур достанутся, так сказать, телеса богов для вивисекции. Мое мнение вы и так знаете. И еще я предлагаю создать завод по производству клонов. Все равно у нас недостаток населения для войны. Зелинский, как и всегда, выдал самую мудрую мысль на его взгляд. За столом начались переглядывания. Мысль-то действительно дельная, да только как все это организовать, чтобы секретности не нарушить. Ну тут главное начать, а там уже видно будет. Сражение и завоевание. Гномриган. Гильбин Мегакрут стоял у внешних врат Гномригана и ждал гостей. Прошло чуть больше недели после того, как гномы покинули нижние уровни и позвали на помощь Сови. Плач детей, кашель взрослых и бесконечная толпа гномов, вот что за дверью в Гномриган. И наконец те, кого они ждали, прибыли. Огромные железные машины, соблюдая четкий порядок, двигались по небу в сторону города. Авиационная группа насчитывала парочку дирижаблей Киров с модифицированными двигателями, Ан-235 с пехотным полком и техникой на борту, их сопровождала тройка МиГ-15 и пара вертолетов-бегемот, несущих инженерные машины, хотя значительный груз был прикреплен к дирижаблям. Когда Сови приземлились, то сразу же началась выгрузка. Это тебе не 100 человек делегации Сови, которые, рискуя собой, помогали гномам отражать нападение голодных трогов все это время. Мегакрут был им бесконечно благодарен за это, хотя и пришлось понервничать, порой лично занимаясь охраной отчаянных инженеров и стройбатовцев. Что удивило короля гномов, так это то, что для боя Сови разворачивает тяжелую пехоту, а вот техника представлена в основном непонятными инженерными машинами с красным равносторонним крестом в желтом круге. Добрый день, товарищ Мегакрут. Да уж, будет добрым, когда трогов прогоним. Вы командуете этими солдатами, верно? Полковник Анна Казакова. Пока командиры общались, обычные солдаты осматривали все вокруг. У советских воинов-освободителей появились мысли о необычайной любви к шестеренкам у гномов. Тут даже тарелки в форме этой детали имелись. Товарищ Казакова, а что за машины вы привезли сюда? Полевая кухня и мобильный полевой госпиталь. Надо полагать, у вас много раненых и голодных. Да в таких условиях одного чиха хватит, чтобы началась эпидемия, особенно если ваши трогги такие бешеные. Мегакрут, наверное, впервые был приятно поражен тому, что позвал на помощь Сови. Конечно, и Альянс бы пришел на помощь, позови гномы его, но пришел бы неохотно и едва ли бы сюда прибыли бы целители. Ведь у них там нежить, чума и прочие проблемы. Незачем отвлекать своих союзников. Обвинений в предвзятости, может бы, и не прозвучало, но не слишком охотно гномы сотрудничали с эльфами, тем более после демарша с заявлением о сожженных лесах. Сови же мало того, что прислали достаточно оперативно военную помощь, так еще и взяли с собой продовольствие и медиков, чтобы помочь гномам-беженцам, которых беда выгнала из их домов на нижних уровнях. Полевые кухни, палатки, медикаменты и просто свою дружескую поддержку стали в первую очередь дарить Сови гномам. Пару дней спустя, нещадно скрипя, отворяются двери, пропуская чужаков в нижний город. Впереди шли закованные в тяжелую броню ПК-Тесла. Их разрядники и импульсные пулеметы разогреты и готовы к бою. Рядом тихо шли красноармейцы, рейнджеры и скауты гномов. Мелкотня решилась пойти в бой вместе с Красной Армией, пуская и на свой страх и риск. Черный кожаный плащ Анны Казаковой иногда цеплял остатки мебели и утвари, что валялось на железном полу гномьего города. Настроение у полковника было рабочим. Задача тривиальная – пострелять живучих мутантов и произвести впечатление на гномов. План операции не предусматривал спешку. Никуда трогги не денутся. А пока шла подготовка к спуску, ее люди привыкли к подземельям и готовы даже к атаке с потолка, если трогги преподнесут сюрпризы. Красноармейцы проходили все глубже и глубже по улицам Нижнего города и добрались наконец-то до подземного рынка, где громко чавкая жратвой им повстречался первый трогг. Противное, убогое существо, с гнойниками и прыщами по всему телу. Аналог гигантопитека для гномов и дворфов. Этот мутант грыз ногу, то ли оленя, то ли гнома, видно было только часть бедренной кости. Но парочка очередей из акмов трогга прервали его трапезу и жизнь. Трогги не спешили выходить на бой. Они просто бежали сломя голову в сторону выстрела. Десятки, возможно сотни, уродливых существ в 1,5 метра ростом словно безумные рвались в бой. У кого-то в руках были кости, у кого-то сталагмиты, а у кого-то гаечные ключи и ножки от стула. Вот только трогги хорошо сопротивлялись магии, но никак не пулям, импульсам и молниям теслопехотинцев, так что начался тир с движущимися мишенями. Сови начали, буквально, поливать врагов огнем из всех стволов. Мощные разряды молний вмиг прекращали бессмысленные жизни троггов. В некоторых случаях тела мутантов вспыхивали, порождая среди обезумевших подземных вредителей панику. Продвижение вперед обошлось без единой потери. Конечно, сегодня их враг – это дикарь без одежды, который неизвестно как выживал-то под землей. Красная армия двигалась вперед, ни на миг не останавливая бой. Трогги бежали сюда, как на праздник. Конечно, еда сама пришла, но в итоге погибали, потому что сови подготовили мутантам свинцовый банкет. Анна также участвовала в избиении мутантов, а пистолет ТТ-56 стал причиной смерти десятка уродцев. Ну и слишком резвого и умного трогга она зарубила отцовской шашкой. А вот рейнджерам и скаутам особо и не осталось работенки, ибо всех троггов поубивали сови. Проверив гражданские постройки на наличие врага, армия освобождения двинулась к пусковой установке, так как другие пути на нижние уровни были оперативно закрыты гномами при первых атаках мутантов, из-за чего боевой группе пришлось идти через машинный зал до пусковой установки, параллельно проверяя каждую дыру на наличие врага. Расстрел стал менее активным, так как на пути редко когда появлялся отряд хотя бы из 10 троггов. Так лениво и прошагала армия до инженерной лаборатории, а оттуда к тропам до шахт. Откопали себе руду, под названием «Беду». Вот что Анне пришло в голову, когда она увидела, как весьма приличные шахты переходили в уродливые вонючие пещеры. «Скоро мы дойдем до их гнезда и там мы им устроим. Может, просто взорвем проход. Тогда они снова вернутся. Нужно уничтожить их гнездо, или где там они размножаются». «Ясно. Так, парни, устроим Армагеддон». Красноармейцы двинулись вперед. Аня наблюдала за анархией, что творилось впереди. Трогги бежали вглубь пещеры, буквально, затаптывая друг друга. Пока шел расстрел отступающих троггов, красноармейцы продвигались все глубже и глубже. И остановились, увидав его. Уродливое создание в 3 метра ростом. Гигант, чудовище и хозяин этих глупцов, вожак троггов. Из-за светящихся грибов эту тварь было легко рассмотреть. Естественно, вожаку троггов очень не понравилось, что на его территорию зашли чужаки. Чудовище взревело и обезумевшие в этом аду трогги поперли на сови живой волной. Благо пещера была достаточно просторна. Открыть огонь. Доставайте малютку. Вы двое подожгите его. И пока остальные стреляли по всему, что движется, два красноармейца, достав из сумок бутылки с зажигательной смесью, и подожгли тряпки, после этого сразу зашвырнув прямо в чудовище. Огненные снаряды разбились об вожака троггов, одна попала в ногу, другая в плечо, после чего шерсть монстра загорелась. Правда, это только добавило монстру прыти, на редкость живучая гадина. Вторая попытка оказалась еще успешней, и пусть один коктейль пролетел мимо, распускаясь огненным цветком в толпе рядовых мутантов, но другой попал в лицо вожака, после чего монстр схватился за свою морду. «Давай». Небольшая одноразовая ракетница с символом качества германской ССР выстрелила. Ракета влетела вожаку трогга в живот и выпустила главмутанту весь фихор. И только после этого взрыва тварь упала замертво, а выжившие трогги разбежались по самым дальним норам, скрываясь в недрах. Лишившись злобной воли вожака, что управлял ими, трогги превратились в трусливых крыс. Готово поспорить, они больше тут не появятся. Остров Толдагор. Когда архипелаг Культирас достался советам, остров Толдагор, что служил тюрьмой для неугодных 7 великим домам княжества, стал отличным местом для научной базы. По сути, СССР превратил остров в Малый Кремль, перекрывший своими артиллерийскими башнями широкий пролив между островами Тирогард и Кристфалл. И вот в стенах Малого Кремля стояла лаборатория, где сейчас проводят исследования гнолов, которых удалось пленить по результатам сверхсекретной операции во время оказания военной помощи королевству Лордиран. «Ну и что вы можете мне рассказать, профессор?» Типичный особист, который и был начальником базы, вызвал на разговор своего главного помощника ученого, после того, как последний подал рапорт о первых открытиях. Поскольку работали они вместе уже давно, то никаких проблем в общении не наблюдалось. «Даже и не знаю, гражданин начальник. Политика тут замешана по ходу». Глаза особиста попытались сделать пятикопеечную стойку. «Чего? Мне казалось, что тебе плевать на политику и ничего не надо, лишь бы не мешали с чашками Петри и пробирками в лаборатории работать. Ты часом не заболел?» Профессор, доктор биологических наук, видный генетик, просто разозлился, что было для него не характерно. Плеснув себе в стакан воды из графина, он обратил свой злющий взгляд на особиста и бухнул, словно огромная пушка. «Я обнаружил, что гнолы – это люди на 99,937%. Были во всяком случае людьми Арати когда-то. Похоже на стороннее вмешательство в генофонд. Такое чувство, что 1500 лет назад небольшая популяция смешалась немного с эльфами и дальше получилось совсем печально. Напоминают искажения генома, характерные для зверолюдей. Проклятие. Но именно, что только напоминает». Особист сразу же стал прикидывать варианты. «Воля ваша, но в картине мира зияет огромная дыра, и расклады по котлу капитализма альянсу Лордирана становятся совершенно иные. Это точные данные. Вот поскольку геном у гнолов изначально человеческий, то выявить характерные маркеры и удалось так быстро. Будь они типичными зверолюдами, то я бы так просто этого не смог узнать». Теперь уже и особист был зол и прекрасно понимал причину подобной злости у профессора. «Я правильно понял, что кто-то с некими целями превратил в шакалов небольшую группу Арати тысячи так 1500 лет назад?» «Именно. И как бы это ни была отдельная нация внутри Лордирана, старые товарищи обменялись понимающими взглядами. А ведь это можно использовать. Доложим ставки. А там уже, если одобрит наши выкладки, то, скажем так, альянс получит очередной повод задуматься. Во всяком случае, они сами не рады будут факту утечки информации в наших рядах. Новый Кронштадт. В Советском Союзе, даже под гнетом совершенно невообразимых объективных причин, какие даже ни один самый смелый фантаст не смог представить, основы существования коммунистического общества остаются незыблемы. Неважно, какого цвета кожи человек или и вовсе не человек, без разницы, сколько у него сердец, и какого цвета кровь, и есть ли вообще оно. Главное, чтобы разумный мог не только понимать и разделять данные идеи, но и осознавать, развивать и приумножать их. А основа и первопричина любого процесса, протекающего в обществе, это материя. Банально, не создав удочку или копье, ты не сможешь есть, а значит и жить. Не создав инструменты труда, невозможно будет что-либо сотворить, поэтому в коммунистической идеологии нет места религии и чему-то нематериальному, поскольку основатели и последователи идеологии знают, что святым духом сыт не будешь, а значит остается только труд, который должен быть направлен не на удовлетворение своих низменных и эгоистических желаний или на благо кого-то персонально, а на развитие и процветание всего общества, а не группе элитарных паразитов. А значит никогда и нигде не будет никакого иждивенчества. Партия и народ не допустит. Приводя к своим стандартам все территории и этносы, что вошли в состав нового союза, партия налаживает производство не только в своих старых городах, но и у новых членов своей необъятной семьи. Чтобы не было ситуации, что кто-нибудь, кого-нибудь кормит, разворачивается добыча и производство везде, где это только можно. Впервые за все время нахождения в новом мире, запасы техники стали не только восполняться, но и расти, а значит нужны новые кадры и специалисты, что будут этой техникой управлять, обслуживать и создавать. Так как стандарты в познании материальной природы мира у местных жителей катастрофически печальны, то среди местных пока что есть кандидаты только для управления техникой. Из-за нехватки других специалистов, что должны обучать местных, пришлось повторить подвиг, что совершили их предки в начале 20 века, а именно, создать в начале центральный учебный центр, в котором воспитывать и обучать бывших крестьян и рабочих, что пойдут уже дальше на местах просвещать и обучать своих менее образованных товарищей. Проект «Ликбез 2» стартовал. Первый единый центр обучения и просвещения. Пожалуй, невозможно найти другое такое же место во всем Азероте, где можно встретить практически любого разумного. Само учебное заведение можно назвать венцом архитектурной мысли, чтобы абсолютно любой разумный, будь то водоплавающий, гигант, карлик, многоногий, летающий, гибрид или иное существо, могли без проблем обучаться. Правда, это вопрос будущего, пока здесь можно встретить только гуманоидов. Особенно весело было сейчас в одном из кабинетов, где проходит инструктаж среди молодых гоблинов по управлению техникой на должности мехвода. Повторяю еще раз, оливки подберезовые. Подобно грому разнесся по кабинету голос строгого учителя, в лице матерого гоблина Оливра. Это, блять, не кустарные поделки из вашего говна и палок, к которым можно относиться, как глава картеля к рядовому трудяге, хоть на надежность жаловаться будет только некромант, и то спорно, но это не означает, что можно поганить технику. Тут нужна жесткая, уверенная рука и плавные движения коробкой передач, чтобы с такими же нажатиями на педали переключить передачу, а не как вы заправляете свой хер в штанину или дешевую блудницу. Ладно, мехводы, хер свой научились держать, значит и с управлением техникой справитесь. А теперь живо заняли места в тренировочных кабинах и чтобы не выходили оттуда, пока не сможете так же уверенно переключать передачи, как знатная куртизанка крутить хуи, а чтобы жизнь медом не казалась, каждый раз, как вы, мудачье, будете лажать, будете получать живительный и мотивирующий разряд током. А теперь бегом марш исполнять. Все гоблины-курсанты резко разбежались по тренажерам, ибо пилотка, что должна покрывать голову, покрывает уже не ее, а четвертую шишку, что одним своим наличием добавляет несколько сотен извилин. Оливер тем временем перешел к другой учебной группе, что находилась здесь же и ждала своей очереди для раздачи пиздюлины для проформы и парадного блеска. Ну, а вы, товарищи, хер больше головы, так Оливер ласково обращался к аграм, что должны стать заряжающими для мобильных фортов янычар. И это и правда еще очень ласково, об этом может вам рассказать каждый штрафник, отправленный к нему на перевоспитание, что в своем познании русского матерного в сочетании со всеобщим и гоблинским гоблин-ветеран познал такие глубины, что мог бы защитить не одну докторскую степень, а любого башка заставить молить в словесной агонии о прощении и отречении себя от всех былых регалий. Будете так в лагере дальше бревна закидывать на лесоповале, а не снаряды в казенник водружать. Вы должны снаряд помещать в орудие так, словно у вас, хироруких, последняя бутылка, последний бочонок горилки на весь Азерот. Поэтому, чтобы быстрее обучиться столь сложному и мудрому делу, я лично попросил нам выделить несколько стратегических артиллерийских орудий особо крупного калибра сверхпусто. А поскольку переводить снаряды на таких обалдуев никто не собирается, но мной был найден выход. Гоблин-ветеран выдержал драматическую паузу, заставляя аграф в ужасе гадать своими бестолковками, а что же еще изобретет больная фантазия учителя. И Оливер не подвел мучительных ожиданий своих учеников. Цените это, обалдуистые росовые. Наши трудяги сделали несколько десятков болванок из арканитовой оболочки с залитым внутрь чугунеем, а фабрика пиротехники предоставила нам целую гору зарядных частей из бракованной магической взрывчатки, так что заранее неизвестно, как далеко улетит снаряд. Зато сможете прогуляться по свежему воздуху, пока ищите болванку, поскольку вы будете еще использовать, пока не научитесь правильно заряжать. А чтобы был спортивный интерес, те, кто сможет за сутки продержать самую высокую скорострельность, получит приз, пойти поспать на целых 6 часов. Сам не верю в такую щедрость, но так и быть, можете выдвигаться на полигон, у вас есть еще целых полчаса перед началом тренировки. Уже под конец добродушно проговорил с полуулыбкой гоблин, внушая трехметровым лбам страх похлеще любого пожирателя снов в лице других наставников. Агры не преминули воспользоваться столь щедрым предложением и побыть целых полчаса в тишине и покое. Тем более, что далее началась образовательная работа с будущими командирами техники, а уж там уши в трубочку даже увидавших виды особистов заворачиваются. И в течение последующего часа бравый учитель раздавал цу и епцу. Так, для примера, будущие командиры в качестве рядового теста должны в прямом смысле со спущенными штанами, сидя на шипах, в трясущемся и несущемся по бездорожью учебном броневике производить правильные измерения. А высшим пилотажем для зачета стала задача, управляя отрядом террордронов с выставленным на них уровнем сообразительности на уровень мурлоков, произвести танковый вальс. Легче всего пришлось радистам. Курсантам лишь надо было с радиостанцией за спиной, убегая от штурмовых медведей, попутно вести радиообмен несбивчивым голосом. А если результат забега не устраивал учителя, то он просто начинал подкидывать по маршруту банановую кожуру. Волгоград, отдел наблюдений над мурлоками. Пара советских биологов вела жаркий спор, и причиной его стали мурлоки, а точнее их разнообразие и распространенность. В лесах Лордерана живут мурлоки с более крепкой чешуей, в Нордскале мурлоки имеют подкожный жир, мурлоки у болот имеют более крупные и плоские ступни, а мурлоки, обитающие на скалистых берегах Дуратора, обладают невероятным чувством равновесия. Вроде бы, где причины для спора? Но оказалось, что перечисленные особи появились в тех местах относительно недавно, где-то 20-40 лет назад, а значит, они не успели бы адаптироваться к таким условиям за столь короткий срок. Да еще к берегу недавно прибыл труп, вроде мурлок, но только похож на глубоководного удильщика с ручками и ножками. Причина смерти проста – колотый удар в сердце. Ну и у одного из ученых появилась теория. Нет, этого не может быть. Профессор, ну вы сами посудите. Все эти изменения в их телах происходят не за тысячелетия и не века, а через поколения. Говорю я вам, а я тебе говорю, что в реальной жизни такого не может быть. Нужны века проб и ошибок, чтобы организм изменился и приспособился к среде. Не бывает такого, чтобы следующее поколение было способно прыгать по горам, как горные козлы. И ты не путай передачу иммунитета к ядам и вирусам у крыс с эволюцией. Так-то оно так, но и мы не на Земле. Тут совершенно спокойно разные виды способны скрещиваться, что мы и увидели недавно в лаборатории с гарпиями. Если гарпии используют магию, чтобы зачинать дочерей от самцов других видов, что мешает мурлокам также использовать магию для мгновенной эволюции в следующем поколении. Старый учитель и молодой ученик и дальше спорили бы, но прибежал секретарь с папкой документов. Судя по грифу, очередной сверхсекретный материал для исследований. Понятное дело, что старший биолог первым принялся изучать данные, пока его ученик загружал электронные копии на компьютер для анализа. Так, что тут у нас? Ух ты, коллега, а ваша теория, может быть, верна. Наши подопечные стали весьма смышленными, хоть и с подсказками, но они смогли построить много чего. Да раздери их линии. Они научились считать. Учитель, не волнуйтесь так. Вот, успокоительного выпейте. Так, посмотрим. Ну конечно, активное использование передних конечностей и активная умственная деятельность у прошлого поколения поспособствовали к изменению в лучшую сторону разумности у нынешнего. Ух ты, сколько их тут. Ну как, сами посудите, коллега. Эти создания живут не более 20 лет и поэтому быстро растут. Сейчас в деревне живут три поколения. Взрослые мурлоки после генной терапии хомовирусом, мурлоки с первой партии икры и уже дети этих взрослых. И возможно, из-за уникальности вида, мурлоки последнего поколения умнее мурлоков первого на генетическом уровне. Я словно смотрю на человека, умелого человека, прямоходящего и неандертальца одновременно. Подождите, но почему этого не происходило раньше? Да и как объяснить тот факт, что не связанные родственными узами мурлоки поколения А2 умудрились усвоить эволюционные уроки поколения А1? Времени же еще очень мало прошло. Они не могли. Все из-за среды. Мы организовали им нужные условия для мирного труда, и они не отвлекались на агрессию, как на свою, так и на чужую. Они перестали отвлекаться на вечные сражения за ресурсы и территории, и стали мирно развиваться. Готов отдать весь свой паек на то, что скоро мурлоки будут достаточно умны для бронзы. Старый биолог признал, что спокойная обстановка и впрямь способствует развитию мурлоков. А вот парадокс неродственной эволюции пока остался тайной, хотя молодой биолог высказался в таком духе, что в этом как-то замешана магия. Тем более деревенский шаман проводит какие-то странные магические ритуалы около советского идола. И правда, труд сделал из обезьяны человека, а из человека труд сделает коммуниста. Сошлись биологи на том, что требуется проверка. Устье реки Степашка. Мурлок ходил по берегу моря. Уч прибыл сюда для священной миссии, а именно собрать красные морские звезды. Не розовые и не белые, потому что для тотема нужны именно красные морские звезды. Хотя боги и добры, и не просят поклонения, но все же нужно воздавать им дань уважения. И пусть бесчувственный голос и говорит, что жертв не надо, но хотя бы прыгуна со звездой стоит преподносить в дар. Иуч настолько увлекся поиском морских звезд, что не заметил наг, наблюдающих за ним. Павледизана, лидер лудранов, заметила беззаботного Мурлока. Отлично, Шай, напугай его. Пусти стрелу, но не задень его. Нам нужно знать, где гнездо. По приказу лидера нога натянула свой некачественный лук, чтобы припугнуть Мурлока. СРК Мрлька Грбзолк. После чего Мурлок убежал, но свои находки не бросил. А пока Шай начала преследовать бедолагу, Зана рассмотрела небольшую часть добычи Мурлока, которую он все же выронил. Как оказалось, он собирал красные морские звезды. Интересно, зачем им понадобились красные морские звезды? Но ей не дали додумать, ведь нужно провести обряд подчинения. Гоняться за Мурлоком пришлось долго, и он словно пытался запутать следы. Но это невозможно, ведь Мурлоки слишком глупы для этого. Но все же уследить за ним удалось, ведь он не убегал далеко от реки. Что логично, ведь Мурлоки жить без воды не способны. И вот Мурлок добежал до деревни, крича об опасности. Правда, назвать это деревней Мурлоков нельзя, ведь это создание не способны на такие сложные постройки. Скорее всего, эта банда прогнала жителей этих домов и сама стала жить тут. Мурлоки схватились за копья, а Зана начала тихо ползти к ним. Она выхватила нож и сделала надрез на своей ладони. «Я обращаюсь к вашей клятве крови. Подчинитесь». Рана на руке засияла и начала выделять красный дым. И по сути сейчас Мурлоки должны упасть на колени, но вместо этого они пытались отогнать Наг. И изначальный план начал рушиться. Она планировала подчинить Мурлоков, заставить их работать, потом можно было бы укрепиться и начать строить оборону, но эти Мурлоки не хотят подчиняться. А пока лудраны соображали, что произошло и почему стандартная клятва крови не сработала, Мурлоки продемонстрировали, что Наги зря их недооценили. И как только кольцо замкнулось, бывшие эльфы увидели его. Вождь Мурлоков оказался весьма крупным для своего вида созданием с перекачанной мускулатурой. Из странностей была его голова, покрытая металлическим гребнем, выходящим прямо из черепа. На нем также оказались коралловые доспехи, а в руках был железный клинок. Да и то, что подъехал вождь верхом на шестиногом ящере, говорило, что что-то тут не так. Вы уйти, красный бог, идти сюда, чтобы бить вас. Нога начала перебирать возможные варианты. Мурлоки молятся сильным, их бог красный обладает магией и, возможно, говорит, дракон. И словно в ответ на ее возмущение, издалека появился звук хлопков. Правда, звучали они немного странно. Архипелаг Культирас, острова Кристфал и Зулдар. Главной бедой этого острова был клан Награф морских охотников, которая не только имела наглость держать под контролем северо-западную половину острова, но также и периодически пиратствовать на море. Оставшиеся со времен Второй войны Джаггернауты дополнялись различными версиями из новостроя качеством похуже. Проблема была столь большой, что только на сдерживание этого безобразия уходили силы одного из четырех флотов. Когда княжество потеряло эти территории и они вошли в состав СССР, то первым делом для жестокого разрыва шаблона к местным жителям на охраны были переведены агроклана Песчаного Молота. Могучие штурмовики, возвышающиеся над красноармейцами, выгодно отличались от своих сородичей тем, что были вежливыми, насколько это возможно для агров, и вооружены куда как лучше. В первом же бою с силами морских охотников Песчаные Молоты переработали на колбасу всех нападавших. И это были не единичные случаи, так что клан Награф Кристфалла решительно так задумался. Воевать с СССР оказалось накладно, но и уступать так просто этим букашкам было им не с руки, так что, потеряв на море часть кораблей, уничтожаемых патрулями дирижаблей, морские охотники выслали посольство на остров Зулдар, расположенный как раз между Кристфаллом и Гилниасом. Зулдар тоже достался Сави от княжества как проблемная территория. Лесистый, с крутыми скалистыми берегами, окруженный рифами, остров был трудной целью для кораблей Альянса, а у Сави руки никак не доходили взять остров на учет. Но не было счастья, так несчастье помогло. Ну и КГБ поработало. Одним словом, союзу Амани племени коралловых черепов и агров клана морских охотников позволили случиться. Понятное дело, что это военные силы решили захватить остров Кристфалл, но ей позволили доплыть только до берега и применили грязную бомбардировку. Поскольку тролли и агры твари живучие, а магия вуду позволяет отогнать элементали земли и воды, что начали яростно перепахивать море и сушу, поглощая радиоактивные отходы, то все это дело накрыли бомбардировкой Кировы и ФАМ-4 с подготовленных позиций. То, что осталось от армии Амани и агров, можно было в одном контейнере похоронить, а немногих выживших взяли в плен и навестили поселение морских охотников и коралловых черепов. Деморализующий эффект был таков, что оба союзника сдались без сопротивления, не зная, чего им ждать. Из населения племени и клана остались только глубокие старики и маленькие дети, да небольшое количество женщин и мужчин-ремесленников. А когда они увидели штурмовики Ан-235, то и те, и другие бухнулись на колени и начали просить советских богов помиловать их за тупость и дерзость. «Поднимите их и приведите в чувство. Да уж, вот как с этим варварством бороться». Отвечающие за взятие поселений противника офицеры даже не знали, что сказали эту фразу чуть ли не синхронно, хотя их отделяло друг от друга 49 миль. Впрочем, а что им еще было говорить, когда они увидели типичную реакцию дикарей на превосходящую их мощь прогрессивного государства? Что касается самолетов, то дети племени подлежали депортации на Калимдар, где из них сделают кадетов и воспитают новых советских граждан. Тем более в Новом Кронштадте как раз не хватает рабочих рук. Ну, а после того, как молодежь закончит вливаться в советское общество и повзрослеет, то их могут и вернуть на малую родину. А на месте поселений морских охотников и коралловых черепов тут же стали возводиться военные базы СССР, во избежание, так сказать. Свято место пусто не бывает, так что надо застолбить его для контроля территории. Тем более, что Молотовск на Кристфалле слабо подходил для развертывания Кремля, в отличие от бывших поселений Амани и агров. Взрослые Амани и агры, пережившие эту войнушку, были оставлены на местах и теперь с немым шоком смотрели, как на месте их поселений теперь начинают вздыматься в небо настоящие бастионы. И поражало их даже не наличие в советских рядах троллей и агров, а такие дикие и неуправляемые существа, как свинобразы и мурлоки, которые вели себя как примерные слуги. Лордиран, некогда вечно веселая жемчужина всего Альянса, представляет из себя не лучшее зрелище. Город, живущий торговлей и политикой, сейчас похож больше на очередной город Альянса, без отличий и преимуществ. Высокие цены породили голод, высокие налоги вышвырнули на улицу многих людей, ремесленники и торговцы закрывают свои лавки. И относительно близко от всего этого проходит призыв граждан в армию. Каждый день чума забирает все больше и больше людей, а все эти погибшие, потом, становятся нежитью, которая умирает и убивает граждан Альянса. И как ни странно, но люди шли в армию. Кто-то из-за отчаяния, кто-то для защиты семьи, кто-то просто не хочет умереть с голоду, ведь в армии платят жалование. И за всем этим ужасом наблюдал Теринос. Боль и отчаяние поселилось в сердце короля. Армии нужна свежая кровь, чтобы выровнять численность с силами противника, и чтобы контролировать все обширные территории Лордерана. Ведь нужно разместить гарнизон в каждой деревне, чтобы нежить не смогла пополнить свои ряды. Но новость об новом союзнике нежити не обрадовали пожилого короля. Пираты и бандиты подчинились мертвым. Да и сови не стоят неподвижно. Их армии зашевелись и с кем-то постоянно воюют. Да и письмо от Артаса с подозрением на гильдию лекарей в сговоре с сови тоже пугают Тириноса. Созданная по указу из-под его пера, гильдия лекарей должна была ослабить власть сови внутри Альянса, а не усилить ее. Но разрушать ее нельзя, ведь без лекарей чума распространится по всему Альянсу за считанные дни. Пусть Теринос и хитрый политик, но в данный момент он ничего не может сделать. Король Ландерана наполнил бокал вином, чтобы успокоить свои нервишки. И тут к нему зашла его жена. Королева заметила своего мужа за бокалом и поняла, какое у него настроение. Лилиана просто подошла и села напротив своего мужа, без лишних слов забрала у него бокал и бутыль, убрав их в сторону. Она обхватила пустые руки короля своими ладонями, после чего нежно сказала: